Чтобы не присваивать себе чести написания этих прекрасных песен, сразу скажу, что последние две песни от Китая и вот это, и еще то, что было раньше про, вот, про погибших солдат, это все написал Александр Вертинский в самом начале этого века. Так что тогда тоже классные песни писали. Она двинет с собой.